Ты закатил бы или закатился? Странный у тебя лексикон. Но от такого обеда и я бы сейчас не отказался. Из-за нашего раннего отъезда пришлось уехать голодным. У меня уже сосет под ложечкой. Давай лучше не будем об этом, — спохватился Кричко. Тема действительно не самая подходящая. Может, за мороженым сбегать? Или за пирожками какими-нибудь? Еще с полчаса подождем, — сказал Гуров. Сейчас как раз с утреннего поезда люди идут. Не исключено, что и наш швед уже здесь. Прошло даже меньше получаса, как вдруг проснулся телефон Гурова. Звонил Славик. «Все в порядке, товарищ полковник», — солидным голосом сообщил он. «Этот крендель в нашу гостиницу въехал. В 212 номер. Все точно. Ларс Свенсон. Я рядом с ним стоял, ни одной детали не пропустил». «А он тебя тоже срисовал, небось?» — спросил Гуров. «Это вряд ли», — возразил Славик. «То есть срисовал, конечно, но ничего не понял. Это я гарантию даю. Я специально в таком кислотном виде вышел, полный отпад. Рубашка отвязная, на пузе плеер, черные очки, рожу дебильную сделал, танцую себя в сторонке, представляете?» «В общем, без труда», — сказал Гуров. «И что дальше было?» «Дальше ему багаж в номер отнесли. Он в вестибюле банку пива купил и тоже в номер пошел в развалочку. Между прочим, он по-нашему шарит «будь здоров» и говорит почти без акцента. А рожа самая сельская, нос картошкой, щеки румяные, брови белые, и улыбается все время». «Улыбается, черт с ним. Делает он что?» «Сейчас пойду смотреть. Я из своего номера вам звоню для конспирации, а он, наверное, душ принимает. Они без этого не могут. Иностранец лучше голодный останется, чем душ пропустит». «Душ — дело быстрое», — сказал Гуров. «Смотри, не упусти его». «Уже иду», — сообщил Славик. «Я для маскировки прикид сменил и волосы прилизал. Теперь даже вы меня не узнаете, товарищ полковник». «Я тебя узнаю где угодно и когда угодно», — заявил Гуров, — «так что не надейся. И учти, мы ждем твоего звонка». Повторный звонок от Славика поступил минут через 15. На этот раз секретный агент был необыкновенно возбужден и разговаривал зловещим, свистящим шепотом. «Товарищ полковник, тут у нас полный атас. Понимаете, только я вышел из своего номера и бегом вниз побежал, лифта же не дождешься, когда надо, вдруг смотрю, в 212-й человек вошел. Причем не просто вошел, а сначала так, знаете, крадучись осмотрелся, и шнырь без стука. Без стука, что характерно. Был он там совсем недолго, а когда вышел, опять озираться начал. Но я далеко стоял, он на меня ноль внимания. И знаете, что я вам скажу? Я где-то этого человека уже видел. Вот совсем недавно видел, а где — не могу вспомнить». «Ты же только что сказал, что забыть ничего не можешь», — с досадой сказал Гуров. «Вспоминай». «Я вспомню», — пообещал Славик. «Но я еще до конца не рассказал. Когда этот ушел, я так это невзначай к 212-му подгреб,